Глава 11. Майор Родригес. «Привет, Рамон!» Как обычно, Харитонов ввалился в кабинет Рамона без предупреждения и, судя по выражению лица, в крайне расстроенных чувствах. «Доброй ночи, господин генерал!» Родригес встал из-за стола и пожал протянутую руку. «Чем могу быть полезен?» «Да как тебе сказать?» Скривившись, генерал пододвинул кресло к голограмме окна и, упав в него, уставился на виртуальную горную деревушку, укутанную белоснежным снегом. «В общем, если коротко, то наши игры закончились. Пора начинать работать». «Но мы еще не начали четвертую фазу!» – возмущенно воскликнул майор. «Вы же знаете, сыгранность экипажа Кречета – это еще не все. С неактивированными БК и с отсутствием опыта взаимодействия в группе они будут для циклопов мясом». «Ну так активируй!» – зарычал Харитонов и вскочил с кресла. «Если тебе кажется, что пока ты сидишь в своем комплексе и возишься с программами подготовки «Я бью баклуши», то ты очень сильно ошибаешься. Ты никогда не задумывался, что весь проект «Демон» в принципе незаконен? Что явись сюда комиссия по генной трансформации, и я, и ты, и весь твой коллектив загремим на принудительную коррекцию личности, а этих ребят просто уничтожат?» «Задумывался. Так вот, меня поставили перед выбором. Если я сейчас показываю обещанный результат, то в закон о вмешательстве в геном человека будут немедленно внесены все необходимые нам поправки. Если не показываю, и демоны не справляются, значит, нас показательно порвут». «А как же все потраченные на проект деньги?» – вырвалось у Родригеса. «Это большая политика, Рамон. В данный момент делят кусок пирога, который стоит гораздо больше». «Ясно». Майор вздохнул, прошелся по кабинету, потом вернулся к своему столу, уселся в кресло и вопросительно посмотрел на мрачно молчащего генерала. «Ну и где вы планируете их обкатать?» «Название Пронина-3 тебе о чем-нибудь говорит?» Вопросом на вопрос ответил Харитонов и, увидев отрицательное покачивание головой, вздохнул. «Самое крупное месторождение редкоземельных металлов в исследованной нами части галактики. На его поверхности работает огромный обогатительный комбинат противника. На геостационарной орбите прямо над ними погрузочный терминал, охраняемый мощной автоматической орбитальной крепостью. Раз в 2 месяца к планете приходит транспорт и, загрузившись в сопровождении конвоя из 4 истребителей, уходит обратно. Так вот, с меня требуют этот груз. 100 000 тонн трансурановых элементов. Представляешь, о каких деньгах идет речь?» «Но ведь любое нападение на циклопов сейчас равноценно объявлению войны. Я это понимаю не хуже, чем ты. Но что значит мой голос по сравнению с голосами тех, кто, увидев доклад разведотдела, решил, что в данный момент ВГС готовы к войне как никогда?» «Бред!» – разозлился Родригес. «Ладно, транспорт. Но бросать 5 кречетов на орбитальную крепость и 4 истребителя – это самоубийство. А господам Макгрегору и Блохину на это наплевать. Они требуют показать им суперсолдат в действии. Альтернативу ты уже понял. Короче, у нас 12 дней на перелет к Лагосу-2. Планирование операции и прыжок в систему Пронина. Ладно, с этим понятно. Ты мне скажи, что там с этим твоим увольнением?» «Реакции демонов из однополых пар на подобранных им психологами спутниц показали практически 100% совпадение виртуальных моделей их личностей с реальными. Подводка осуществлена без сбоев. Девушки отработали полученные рекомендации от и до. Результат не может не радовать. Практически у всех мужчин-демонов понизился коэффициент неудовлетворенности собственным телом». «Так, а если говорить попроще?» – недовольно поморщился Харитонов. «Мне хватает армейских канцеляризмов. Мои психологи нашли подходящих по внешности и темпераменту девушек, естественно, не на улице, а среди штатного состава 2-го и 3-го отделов ВКС, проинструктировали и подвели к нашим холостякам. 2 суток демонстрируемого ими восхищения очень неплохо сказались на моральном состоянии ребят, да и само по себе увольнение тоже. Так что 2-дневный перерыв в подготовительном процессе действительно оказался необходим. А что со смешанными парами? В паре Форт-Вильямс проблемы не было и нет. А у пятерки все начало налаживаться. Рекомендованное Мэри Рошаль изменение гормонального фона у Виктора Волкова дало результат. Он, наконец, обратил внимание на Орлову не только как на напарника. «Отлично!» – Харитонов постучал пальцами по подлокотнику кресла и задумчиво поинтересовался. «Насколько я понимаю, случаев повышенного интереса к демонам там не зарегистрировано?» «Нет. Впрочем, если бы подход планировал кто-то серьезный, то не заметить глубоко эшелонированное прикрытие он бы не смог. Так что мне кажется, что мы их спугнули сами». «Не могу не согласиться. Ладно, сейчас нет времени на агентурные игры и проработку грамотных подстав. Займемся этим потом. Когда ребята доберутся до комплекса, собери их в конференц-зале. Я хочу с ними поговорить. И дай команду подготовить кречеты к вылету по полному боевому. Сразу после беседы демоны отправятся на Лагос». «А что с четвертой фазой?» – задергался Рамон. «Собери пяток толковых ребят, подготовь ускоренную программу освоения БКшек и отправь их вдогонку. Правда, я думаю, что тренироваться по ней демонам придется после операции в системе Пронина. Если, конечно, они оттуда вернутся».